Глава 8. Принц Сергей. После свадьбы Сандры и Ксении безутешная Матильда удалилась на съемную дачу в Стрельне и поселилась там на лето с сестрой Юлией. Совершенно уединенно от всего мира, не имея ни желания, ни сил кого-либо видеть. Я хотела лишь одного, чтобы меня оставили в покое. Но я взяла себя в руки, чтобы быть в состоянии выступать летом в Красном селе. В моем горе и отчаянии я не была одинокой. Великий князь Сергей Михайлович, с которым я подружилась с того дня, когда наследник его впервые привез ко мне, остался при мне и поддерживал меня. Тем верным другом, каким он показал себя в эти дни, он остался на всю жизнь, и в счастливые годы, и в дни революций и испытаний. Много лет спустя я узнала, что Ники просил Сергея следить за мной, оберегать меня и всегда обращаться к нему, когда будет нужна его помощь и поддержка. Этим летом я часто гуляла по тенистым аллеям парка, окружавшего великолепный дворец великого князя Константина Николаевича в Стрельне, который тянулся от дворца до самого моря. Широкие каналы отделяли дворец и парк от частных владений. Однажды, во время прогулки, я увидела прелестную дачу, расположенную посреди обширного сада, простирающегося до самого моря. Дача была большая, но запущенная, но общее расположение участка мне понравилось. На углу висела вывеска «Дача продается». И я пошла внимательно все осматривать. Видя, что дача мне очень понравилась, великий князь Сергей Михайлович ее купил на мое имя, и в следующем году я уже в нее переехала на все лето. Мне это доставило большое удовольствие, так как с раннего детства я привыкла летом жить на даче. Дача была хотя по-старинному, но хорошо обставлена. Я сразу стала приводить ее в порядок. Впоследствии я все лучше и лучше устраивала и саму дачу, и сад вокруг нее, и построила даже собственную электрическую станцию для ее освещения, что было большим новшеством в те времена. Электрическое освещение было не только в доме. На фигурно литых чугунных столбах-опорах ярко сияли фонари. Дом и весь парк светились необычным электрическим светом. Такого в то время не было не только в загородных столичных резиденциях, но и в находящемся рядом Большом Стрельнинском дворце великого князя Константина Константиновича и в императорском Петергофе. Любопытно, что квартира электрика и его семьи находилась на втором этаже здания электростанции. Лето 1895 года я провела уже в своей новой даче в Стрельне, которую я наскоро обставила, а свою спальню отделала совершенно заново. Стены обтянула кретоном, а мебель заказала у Мельцера, лучшего фабриканта мебели в Петербурге. Я успела также заново устроить и обставить маленький круглый будуар прелестной мебелью от Бюхнера из светлого дерева. При входе в имение был сооружен фонтан, разбиты цветники, оранжереи. Все это лето я прожила в Стрельне и наслаждалась в своем имении. На зиму растения в специальной телеге перевозились в город, в зимний сад. Парк был такой обширный, что в нем Матильда часто собирала грибы. Было в имении и подсобное хозяйство – конюшня, коровник, гараж, погреб, ледник, огород, паровые ящики и прочее. В хозяйство входила козочка, с которой, приручив ее, Матильда Кшесинская выступила в балете «Эсмеральда» в Мариинском театре. Из домашних животных на даче еще была корова. Кроме того, на даче был построен железобетонный мол, далеко уходящий в море, и пристань с сейлингом для моторного катера. И эмигрантские и постсоветские историки пишут «дача», но реально это была фешенебельная резиденция. Если не царская, то уж не хуже великокняжеской. На какие же средства была устроена сия резиденция в парке площадью свыше 10 гектаров? Тут Кшесинская, как всегда, когда речь заходит на деликатные темы, пишет коротко и неясно. Сергей купил. Так откуда взялись многие сотни тысяч рублей? Не будем забывать, что на дворе стоял 19 век, а не 21-й. Электростанции, моторные катера и автомобили были штучными, а не серийными, и стоили баснословно дорого. Неужели Михайловичи продали дворцовый комплекс в Михайловке рядом со Стрельной, или дворцы в Петербурге, имения Айтадор, Харакс и другие? Разумеется, нет. И тут нам придется или поставить точку, или отправиться за принцем Сергеем за кулисы. К этому времени 63-летний глава артиллерийского ведомства генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич почти постоянно проживал в Ницце, изредка наведываясь в Париж и Петербург. Все артиллерийские дела постепенно перешли в ведение Сергея, получившего должность генерал-инспектора артиллерии. В этом качестве Сергей Михайлович подчинялся лишь отцу, пребывавшему в Ницце, и своему приятелю Нике. Правда, приказом номер 664 по военному ведомству все генерал-инспекторы были подчинены военному министру, но это осталось лишь на бумаге. Фактически, до 1917 года Сергей был независимым удельным князем в военном ведомстве. Было бы ошибкой сказать, что великий князь Сергей кардинально изменил развитие нашей артиллерии. На самом деле он продолжил дело своего отца и его советников. После поражения России в Крымской войне Александр II обратился за помощью в перевооружении артиллерии к малоизвестной тогда германской фирме «Круппа». История сотрудничества России с фирмой «Круппа», к сожалению, до сих пор представляет белое пятно в истории. Я же скажу коротко. «Крупп» создал российскую нарезную артиллерию. В свою очередь, Россия идеями своих артиллеристов и миллионами золотых рублей создала империю «Круппа». С известной долей упрощения сотрудничество России и «Круппа» можно представить по следующей схеме. Артиллерийский комитет ГАУ разрабатывал проект орудия и направлял его «Круппу». Там проект дорабатывался, создавались рабочие чертежи и по ним изготовлялся опытный образец орудия. Далее опытный образец испытывали на полигоне у «Круппа» в присутствии представителей нашего ГАУ. В отдельных случаях вторичные испытания проводились на Волковом поле, полигоне ГАУ под Петербургом. Далее следовал заказ на серийное производство орудий заводу «Круппа», и одновременно крупповская документация и даже полуфабрикаты орудий, трубы, кольца, замки и так далее, поступали на русские казенные заводы – Обуховский, Пермский и Санкт-Петербургский орудийный. Обуховский сталелитейный завод ОСЗ был частным, но не справился с заказами и был передан морскому ведомству. Пермский. Сам завод располагался в деревне Мотовилиха, вблизи Перми. В советское время его называли Мотовилихинский механический завод, ММЗ. В конце 1930-х годов заводу присвоили имя Молотова и номер 172. Организационно деревня Мотовилиха вошла в состав города Пермь в 1938 году, и завод стали называть Пермским. В некоторых случаях «Крупп» не получал заказа на серийное производство, а его начинали сразу на русских заводах. В любом случае, при Александре II серийное производство пушек в России начиналось через несколько месяцев, а то и недель после окончания испытаний опытного образца «Круппа». Следует заметить, что наши инженеры Обуховского завода не просто копировали изделия «Круппа», а дорабатывали их. В подавляющем большинстве случаев в серию на Обуховском заводе шли орудия с лучшими тактико-техническими характеристиками, чем серийные орудия «Круппа». Так появились русские системы орудий образца 1867 года. До 1878 года они назывались «прусской системы». Это были не орудия, принятые на вооружение в 1867 году, как считает большинство наших историков, а орудия с каналом образца 1867 года. Подробнее о канале образца 1867 года интересующиеся могут прочесть в моей энциклопедии отечественной артиллерии. В 1877 году Крупп предложил России новую систему нарезов канала ствола. У нас ее назвали системой образца 1877 года. Орудия образца 1877 года стреляли снарядами с двумя медными поясками, а позже и со специальным центрирующим утолщением. Фактически, это был современный нам тип орудий. Снарядами от орудия образца 1877 года можно стрелять и из некоторых современных орудий с 1% глубиной нарезки. В 1891 году император Александр III заключил военный союз с Францией. Позже наши французские историки по разным конъюнктурным причинам исказили суть этого договора. Это был союз, равнонаправленный как против Германии, злейшего врага Франции, так и против Англии, агрессивно настроенной как против России, так и против Франции. Однако правящие круги Франции постепенно выхолостили антибританскую направленность договора и превратили его, благодаря некомпетентности Николая II, исключительно в антигерманский договор. Мало того, Франция фактически предала своего союзника в ходе русско-японской войны 1904-1905 годов. Причем Франции не было никакой нужды посылать своих солдат для войны с Японией. Вполне было бы достаточно отмобилизовать свой флот и сосредоточить свои эскадры на Атлантическом побережье Франции, дабы исключить британское вмешательство в русско-японскую войну. Если бы Франция дала совместно с Германией гарантию России, что в случае вмешательства Англии в войну она будет иметь дела с двумя великими государствами Европы, то Россия могла бы легко покончить с Японией, объявив неограниченную крейсерскую войну. Подробнее смотри «Широкорад. Русско-японские войны 1904-1945». Замечу, что ни одно франко-русское соглашение с 1891 по 1914 год не ограничивало русско-германское военное сотрудничество. Тем не менее, Россия, получавшая от Круппа лучшие в мире арт-системы, с 1891 года начинает ориентироваться на Францию, позорно разбитую крупповскими пушками в 1870 году. И дело тут не в соглашениях, а в личной инициативе генерал-фельдцейхмейстера великого князя Михаила Николаевича, проживавшего в Ницце, и генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича, тоже проводившего полжизни в Париже со своими многочисленными митрессами. После 1895 года, то есть после воцарения Николая II, русская сухопутная артиллерия ставится в полную зависимость от Франции. И дело не только в том, что Круппа заменила фирма Шнайдера, производившая менее качественные орудия. Ни Крупп, ни германское правительство никогда не вмешивались в раздачу военных заказов русским заводам, а тем более в стратегию и тактику русской армии, справедливо считая это прерогативой русских властей. А вот фирма Шнайдера, заключив контракт с военным ведомством России, обязательно оговаривала, что столько-то лет такая-то пушка системы Шнайдера будет изготавливаться исключительно на Путиловском заводе или вообще будет изготавливаться только на этом заводе. Почему же Шнайдер так возлюбил этот завод? Да потому что Путиловский завод – единственный русский частный артиллерийский завод. Все же остальные артиллерийские заводы с 1800 по 1914 год принадлежали казне. Надо ли говорить, что правление Путиловского завода было слишком тесно связано с фирмой Шнайдера? Великий князь Сергей Михайлович совместно с руководством фирмы Шнайдера и правлением Путиловского завода организовал преступный синдикат. Формально в России продолжали проводиться конкурсные испытания опытных образцов артиллерийских систем, на которые по-прежнему приглашались фирмы Круппа, Эрхарта, Виккерса, Шкода и другие, а также русские казенные заводы Обуховский и Санкт-Петербургский орудийный. Но в подавляющем большинстве случаев победителем конкурса оказывалась фирма Шнайдера. Автор лично изучал в архивах Военного исторического музея отчеты о конкурсных испытаниях орудий. В угоду великому князю Сергею Михайловичу комиссия часто шла на подлог. К примеру, вес гаубиц Шнайдера подсчитывался без башмачных поясов и ряда других необходимых элементов, а орудий Круппа в полном комплекте. В отчете писалось, что орудие Шнайдера легче и подлежит принятию на вооружение. Но фактически в боевом и походном положении оно было тяжелее своего крупповского аналога. Что же касается самодержцев всероссийского, то занятые мундирами, пуговицами, значками и ленточками, гаубицам он особого интереса не проявлял. Но и на этом не кончились бедствия русской артиллерии. Французское правительство через фирму Шнайдера, Сергея, Матильду и ряд других агентов влияния в Санкт-Петербурге навязало российской артиллерии свою доктрину. По французской доктрине будущая война должна быть маневренной и скоротечной. Для победы в такой войне достаточно иметь в артиллерии один калибр, один тип пушки и один тип снаряда. Конкретно это означало, что армия должна была иметь 76-миллиметровые дивизионные пушки, которые могли стрелять только одним снарядом – шрапнелью. Действительно, к концу XIX века во Франции и других странах были созданы эффективные образцы шрапнелей. Шрапнельным огнем 1/8-орудийная русская батарея могла в считанные минуты полностью уничтожить пехотный батальон или даже полк кавалерии. Именно за это в 1914 году немцы прозвали трехдюймовку «косою смерти». Но насколько эффективной шрапнель была по открытым живым целям, настолько же слабой она была при поражении целей сколько-нибудь укрытых. Это сразу же выяснилось в ходе русско-японской войны. ИГАУ было вынуждено заказать трехдюймовые фугасные гранаты за рубежом и начать разработку отечественной миллинитовой гранаты, которая была принята на вооружение в 1907 году. В известной мере русскую армию в Маньчжурии спасли устаревшие батарейные пушки образца 1877 года и 6-дюймовые полевые мортиры образца 1883 года. Французская доктрина одного калибра, одной пушки и одного снаряда была бы очень хороша в эпоху наполеоновских войн при стрельбе по сомкнутым колоннам пехоты и кавалерийским лавам. Стоит отметить, что сами французы, интенсивно развивая дивизионную артиллерию, не следовали теории трех единств. Они не забывали и о тяжелой артиллерии. Огромные средства шли и на перестройку крепостей. Нетрудно догадаться, что деньги на постройку резиденции к Кшесинской в Стрельне шли не из личных средств Сергея, а из подношений фирмы Шнайдера и, разумеется, средств военного ведомства. Строительство многих объектов на даче Матильды осуществляли солдаты артиллерийского и инженерного ведомств, а охрану резиденции балерины в Стрельне до февраля 1917 года несли караулы императорской гвардии. Любопытно, что мудрый Сергей, электрифицировавший дачу «Мадам-17», встал насмерть против применения электроприводов в береговой артиллерии. В итоге на вооружение в 1895 году были приняты 10-дюймовые 254-миллиметровые береговые установки. Считалось, что этот калибр предельный для использования в приводах наведения и системах подачи боеприпасов мускульной силы прислуги. Увы, скорострельность этих установок окажется в 3-4 раза меньше, чем у 305-343-мм установок британского флота. А главное, скорость наведения орудий была мала, что не давало возможности вести огонь по быстро двигающимся судам. В 1912 году начались попытки электрифицировать эти установки, но к февралю 1917 года была переделана лишь одна опытная установка. Руководство фирмы Шнайдера и Путиловского завода довольно быстро узнало о связи их благодетеля с «Мадам-17». И дельцы поспешили установить контакты непосредственно с Матильдой. Та благосклонно отнеслась к идее подобного сотрудничества. Стоит заметить, что в этом вопросе Кшесинская была не первой и не последней. А, собственно, чем она хуже Элизы Балетты или Кати Долгоруковой? Аферы фирмы Шнайдера в России не остались без внимания правления британского концерна Виккерса. В начале 1912 года ряд дельцов, генерал-лейтенант Иванов, действительный статский советник Балинский, вошли в контакт с правлением британского концерна «Виккерс». Затем они предложили царскому правительству построить огромный частный пушечный завод с участием фирмы «Виккерс». Между тем, казенные орудийный завод в Петербурге и Мотовилихинский, Пермский, завод крайне нуждались в капитальных вложениях и заказах, а Обуховский завод полностью выполнял заказы морского ведомства. Никакой особой нужды в строительстве нового пушечного завода попросту не было. Тем не менее, дельцам удалось уговорить руководство морского ведомства. Ну а Николай II, не мудрствуя лукаво, подмахнул соответствующее высочайшее повеление. Огромный завод решили построить в Царицыне. Согласно контракту, завод должен был к 1 сентября 1915 года уже вести производство морских орудий калибра от 130 до 406 мм. И вот в конце августа 1915 года в Царицын приехала комиссия. Их взгляду предстали несколько недостроенных цехов, 2-3 десятка станков и так далее. В докладе комиссии говорилось, что на сооружение орудийного завода израсходовано свыше 20 миллионов золотых рублей, но не может быть и речи об использовании его для нужд фронта. Куда там до Иванова и компании какому-нибудь Корейко с его химической артелью и маленькой электростанцией в Виноградной республике? При советской власти Царицынский завод, переименованный в баррикады, пришлось строить почти с нулевого уровня. И лишь в начале 1930-х годов он сдал первую 122-миллиметровую пушку. А к 1939 году завод «Баррикады» приступил к изготовлению 406-миллиметровых пушек для линкора «Советский Союз».